Сказание о мироточивых главах. Кроме светолепных тел, лежащих нетленно со всеми суставами, и кроме отдельных суставов, находятся в пещерах мироточивые главы, о которых нам неизвестно, каких они людей, но что они принадлежат святым угодникам Божиим, мы должны тому верить по следующим причинам. Они, будучи сухи и не покрыты кожей, источают из себя сверхъестественным образом елей или мира. И мира непростое, но имеющее дарование исцеления недугов каждого, кто с верой приходит и помазывается тем миром. Если тот камень, который некогда при прикосновении жезла Моисея источил сверхъестественным образом простую воду, показав тем, что Моисей свят, и если та ослиная челюсть, которой коснулась рука Самсона, тоже источив простую воду, знаменовала тем благодать, бывшую в Самсоне, то сколь полнее эти главы, вопреки естества, источающие непростое мира, но исцеляющие, показывают святость и благодать, действующую в тех угодниках Божиих, которых ни жезл, ни рука, но все тело и сама душа не случайно прикасалась к этим главам, но по естеству была соединена с ними и опять соединится. И мы без сомнения говорим, что эти чудотворные главы принадлежат святым и сами святы, как и честные мощи древнейших угодников Божиих Николая Мирликийского, Дмитрия Мироточивого и прочих тех, что источают такое же мира, показывая, что принадлежат святым и сами святы. Елей или мира таинственным образом есть знак любви, милосердия и мира, ибо все это сам Бог издревле знаменовал нам через сучок маслины, принесенной голубицей. Потому и Спаситель означил елеем пост, говоря: «Ты же, постясь, помажь голову твою». И он, указывая на высшую мудрость, сказал: «Мудрые девы взяли елей», как говорит и святой апостол Иоанн: «Вы имеете помазание от святого и знаете все». И сам Бог указывает, что всеми такими добродетелями просияли эти угодники Его, на главах которых являет нам этот святой елей. Поэтому снова скажем: как елей помазывает на царство, дает свет светильникам, исцеляет больных, таким образом сам Бог являет нам, что эти угодники Его, на главах которых мы видим елей, получили Царство Небесное, вошли в места светлые, почили там, где нет болезни. И там, как истинные отрасли масличные, точащие елей, привиты к доброй маслине Христу Спасителю, имя которого разлитый елей или мира, и, как говорит псалмопевец самому Христу, возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой елеем радости. Так же и мы, собирая вместе все добродетели этих угодников Божиих, на главах коих видим елей, должны сказать каждому из них: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя угодник Божий, Бог твой елеем радости». Радости, потому что этот елей избавляет вас от болезни. Радости, ибо исполняет вас на земле благодатью, на небе же славой вечной. Но рассказав об этих честных главах, должно нам положить венец настоящего дела, то есть окончить эту книгу житий святых преподобных отцев наших, подвязавшихся в Печерской обители Пречистой Богоматери, которой достойно предложить венец и звезд. Сделаем это таким образом. Некогда Бог вывел Авраама вон и сказал ему: «Посмотри на небо и сочти звезды, если ты сможешь счесть их». Изводим и мы теперь богомудрого читателя от чтения житий этих святых, и что скажем ему? Скажем только: «Посмотри на небо и сочти звезды, если можешь счесть». «Посмотри, говорю, на пещеры, сочти положенных в них святых, если можешь счесть». И не думай, что лишь столько есть житий и имен преподобных отцов наших печерских, сколько ты найдешь в этой книге. Но, как мы говорили о святых мироточивых главах, о которых не знаем, чьи они, так же и целых нетленных тел святых, сияющих чудесами, находится в пещерах бесчисленное множество, как звезд. К ним свойственно применить слова Писания: «Вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные». Не только их жития, но и имена из-за различных нестроений и войн утаены от знания нашего или потому, что не были записаны, или книги расхищены. И только сам тот, кто счел все множество звезд и всем им называл имена, он счел жития всех в книгах вечной жизни и изрек их имена. Но мы уповаем на того, кто сказал: «Я есть звезда светлая и утренняя», что не до конца повелит он быть утаенными тем нашим печерским звездам, но осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, какими сам знает судьбами. Теперь же мы кое-что малое из многого, что могли извлечь от трудолюбивых наших русских писателей, изложили. И эти уцелевшие рассказы да послужат на пользу правоверному христианскому роду, на прославление преподобным отцам нашим печерским, на похвалу покровительнице их и нашей Пресвятой Богородице. Давшим уже начать и помогшему довершить началу и концу Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, с обезначальным Его Отцем и с Пресвятым и Благим и Животворящим Поспешителем Духом, да будет слава и хвала, и непрестанное благодарение ныне и всегда и в бесконечные веки веков. Аминь.